Эпизод 3. Отведя полицейских в долгий амбар и дав им краткий отчет о своих действиях, Люси потом держалась в тени, нисколько, впрочем, не заблуждаясь, будто они тем в отношении ее и ограничатся. Вечером, когда она готовилась жарить картофель во фритюре, ей передали, что ее требует к себе инспектор Бэйкон. Отставив в сторону большую миску с подсоленной водой, в которой плавали картофельные брусочки, Люси последовала за полицейским туда, где ее ждал инспектор. Она назвала ему свое имя, свой лондонский адрес и от себя прибавила. «И еще готова назвать вам имена и адреса тех, к кому можно обратиться, если вы хотите все обо мне знать». Имена звучали внушительно. Адмирал флота, ректор одного из оксфордских колледжей, женщина, кавалер ордена Британской империи. На инспектора они произвели впечатление. «Итак, мисс Эйлсбороу, вы пошли в долгий амбар искать краску. Я вас правильно понял? И когда нашли краску, взяли лом, поддели им крышку саркофага и обнаружили труп. Что же вы искали в саркофаге?» «Труп и искала», — сказала Люси. «Искали труп и нашли. Вам не кажется, что это какая-то невероятная история?» «О да, история вполне невероятная. Может быть, вы позволите, я дам ей объяснение?» «Думаю, вам определенно имеет смысл это сделать». И Люси со скрупулезной точностью изложила ему цепь событий, которая привела ее к сенсационной находке. Инспектор возмущенно подытожил. «Некая, стало быть, старушка нанимает вас с условием, что вы поступите сюда работать и предпримете в доме и на прилегающей к нему территории поиски трупа. Все верно?» «Да». «И кто же эта старушка?» «Мисс Джейн Марпл. Проживает в настоящее время в доме 4 по Мэдисон Роуд». Инспектор записал. «Вы рассчитываете, что я поверю этим россказням?» Люси мягко сказала. «Возможно, не ранее, чем побеседуете с мисс Марпл и получите от нее подтверждение, что они соответствуют действительности». «Побеседую, будьте покойны. Из ума, должно быть, выжила». Люси могла бы возразить, что когда человек оказывается прав, это не обязательно свидетельствует о том, что он выжил из ума, но воздержалась. Спросила вместо этого. «Что вы намерены сказать, мисс Кракенторп? Про меня я имею в виду». «Почему вас это интересует?» «Видите ли, что касается мисс Марпл, я для нее свою работу выполнила. Мне было поручено найти труп, и я его нашла. Но я все еще состою на службе у мисс Кракенторп. А в доме два подростка, которых нужно кормить, не говоря уже о том, что после эдакого катаклизма вскоре сюда понаедут, очевидно, и другие члены семейства. Без помощи по хозяйству ей не обойтись. Если вы пойдете и скажете, что я устроилась сюда лишь с целью выискивать трупы по углам, она, скорее всего, меня выгонит. А так я могла бы работать, как работала, и приносить людям пользу». Инспектор пристально посмотрел на нее. «Пока я никому ничего говорить не собираюсь. Я еще не проверил сделанное вами заявление. Возможно, вы все выдумываете. Почем мне знать?» Люси встала. «Спасибо. Тогда я пошла на кухню. У меня там работа брошена».